И все это припрятано в одном местечке, куда мы с тобой и отправимся сию же минуту без всякого промедления. В Капштадте французский консул сказал мне, что ты находишься здесь, на Нельсонс-Фонтейне. Тогда я подумал, что надо поделиться моим богатством с тобой. Ты всегда был моим лучшим другом, и тебя постигла та же беда, что и меня, поэтому я считаю, что будет вполне естественно, если ты разделишь со мной мою удачу. За этим я сюда и прибыл, дорогой мой Александр. Вот и все. Александр задумчиво молчал. Его друг заговорил снова. Ты онемел? Ты не говоришь, едем поскорей? Ты не торопишься продать свою гнусную яму и эту рваную палатку, которая кишит всякими мерзкими насекомыми? Или ты мне не веришь? Верю, верю, но... Что но? У меня есть карта местности. Правда, плохонько. Но мы с тобой не робкого десятка. Мы не пропадем с такой картой. Ее составил по указаниям покойного Лакми мой тесть, пастор Смитсон. Он ее начертил раствором пороха на платке. Это будет наша путеводная нить. И она нам поможет найти клад. У меня есть доброе предчувствие. Поверь мне, ты выкупишь свой Бель-Эр, а я построю в Вильроже замок из красного гранита с 8 сарацинскими башнями и с террасой над обрывом. Да что это с тобой? Александр вскочил, точно его подбросило пружиной. Он схватил револьвер, висевший на колышке, и быстро вышел. «Тихо», — сказал он шепотом, — «нас подслушивают». Нетвердой походкой пьяного мимо проходил человек огромного роста. «Ничего», — сказал Александр Шони, вернувшись в палатку. «Какой-то пьяный. Он едва не свалился на палатку». «Одобряю твою осторожность. Подобные тайны не следует выбалтывать так, чтобы слышал всякий и каждый. Тем более, что нам еще, по всей вероятности, предстоит встретиться с моим соперником, с этим буром, которого Анна спровадила. Он и два его брата поклялись меня убить». «Ах так!» — резко перебил его Александр. «В таком случае я еду с тобой». «Черт возьми, предвидится драка, и моему лучшему, моему единственному другу грозит смертельная опасность, а я буду сидеть в логове, как дикий кабан? Да что я, подлец, что ли?» «Ну вот, наконец-то. Узнаю своего старого Галла. Не думай, однако, что я собираюсь задержать тебя надолго. Нам достаточно 3 месяцев». А там одно из двух. Либо мы себе составим состояние, либо придется все начинать с самого начала. Просто потеряем 3 месяца и покончим с иллюзиями. Большой ценности они не представляют, поэтому мы спишем в счет убытков только потерянные 90 дней и вместе возьмемся за разработку какого-нибудь участка. Идет. Завтра же продаю свою концессию, орудия, палатку, алмазы и едем. Почему завтра? Почему не сию минуту? Надо найти покупателя. Покупатель есть. Только что, проходя мимо, я заметил козлиный профиль какого-то торговца. Он продавал консервы и кап-бренди. Там, где есть торговцы, всегда можно сделать дело. Это, вероятно, хозяин огромного фургона, в который запряжено 20 быков. Он только вчера прибыл. Но какое нам дело? Распродай все поскорее и едем. Дали знать торговцу, и он явился немедленно. Алмазы он тщательно осмотрел, ощупал, взвесил и, в конце концов, купил их. И оборудование, и права он тоже купил. Кроме денег... Он дал Александру крепкую, молодую, но страшно норовистую лошадь. Впрочем, француз был прекрасным наездником. Купец отсчитал 20 тысяч франков золотом и удалился. Ночь спустилась быстро. и три европейца, сопровождаемые двумя туземцами, все пятеро верхом, без шума, покинули прииск и взяли путь на север, то есть в страну западных бичуанов, которая начиналась в нескольких километрах от Нельсонс-Фонтейна. Утро едва успело бросить на прииск свои первые лучи, когда всех взволновал странный слух, передававшийся из уст в уста. Говорили, что ночью произошло убийство. Все побросали работу и пустились в лагерь, к палаткам. Люди всех цветов кожи собрались шумной толпой вокруг огромного фургона, принадлежащего торговцу, и испускали оглушительные крики. Двое полицейских пробились сквозь людскую стену и проникли в фургон. Труп старика плавал в луже крови и загораживал вход. Глаза были широко раскрыты, рот перекошен, длинный нож был воткнут в грудь, наружу торчала одна рукоятка. Кровь капля за каплей стекала под фургон и смешивалась с кровью сторожевого пса, которого тоже зарезали. В фургоне стоял невообразимый беспорядок. Все было перерыто, и рыли, видимо, весьма поспешно. Везде остались кровавые отпечатки пальцев. Сундук был взломан и опрокинут, и на полу сверкали алмазы, должно быть, незамеченные грабителями. В глубине фургона, за тяжелой портьерой, кто-то стонал. Полицейские нашли там двух связанных женщин, белую девушку и старую негритянку. У обеих были завязаны рты, обе задыхались. Полицейские освободили их.